Глава 14. Мирослава подумала, что неплохо было бы побеседовать с соседями Четверткова. Она знала, что с некоторыми из них уже говорили оперативники, и полученные от них сведения почти ничего не дали следствию. Вот если только Петрович... Мирослава мысленно вернулась к встрече на лестничной площадке с алкоголиком, уверявшим, что от девушки, спускавшейся с этажа, где жил Четвертков, пахло, как он выразился, бабушкиными булочками и Новым годом. В переводе на язык детства это означало корицей и апельсинами. А это, скорее всего, духи или туалетная вода Лолита Лемпика. Шура пока не сообщил ей, какие духи использовала Оксана Арефьева. Решив поторопить Наполеонова, она набрала номер его рабочего телефона. «Слушаю, Слав», – отозвался он почти мгновенно. «Ты узнал о парфюмерных пристрастиях Арефьевой?» «Извини, замотался». «Не извиняю, это непростительно». «Сначала выслушай, потом брони», – проговорил он примиряюще. «Оксана в больнице, на нее совершено покушение». «Этого не может быть». «Почему?» – сразу заинтересовался следователь. «Нелогично и бессмысленно». «Я тоже так думаю», – вздохнул Наполеонов. «Но факт остается фактом. В обед я еду к ней в больницу, узнаю о духах, а вечером обсудим. Хорошо?» «Ты приедешь к нам?» «Да, если ничего не случится». «Хорошо, Шур, пока». «Пока», – устало ответил он. Подошел Морис Миндаугас и сел рядом с Мирославой. «Что-то случилось?» – спросил он. «Да, на невесту Геликанова Оксану совершено покушение». «Каким образом?» «Подробности Шура расскажет вечером. Сейчас он хочет поехать к ней в больницу». «Она в сознании?» «Думаю, да». Морис посмотрел за окно на тихо шуршащие ветви деревьев и проговорил. «Нам остается только ждать. Идемте пообедаем. Дона я уже накормил». Словно подтверждая его слова, черный кот в мгновение окна материализовался перед хозяйкой и громко мяукнул. Мирослава подхватила кота на руки и прижала щекой к его макушке. Дон замурлыкал. «После обеда я собираюсь навестить соседей Четверткова», – сказала Волгина. «Хотите обойти всех?» «Нет, пока только хочу зайти к Тосе и Тасе», – улыбнулась Мирослава. «Не понял». «Понимаешь, оперативники поговорили с соседкой Маргаритой Туликовой. В другой квартире проживает семья, которая уехала на отдых еще до происшествия. А в третьей живет Светлана Ивановна Дорохова с дочкой Тоси и собакой Таси. Когда оперативники делали обход, дверь им открыли Тася и Тося». Морис невольно улыбнулся, представив, как собака по имени Тася открывает дверь оперативникам. «Зря улыбаешься», – сказала Мирослава и сама усмехнулась. «И что же сказали полицейским Тося и Тася?» «В том-то и дело, что ничего, так как они не стали разговаривать с ребенком в отсутствие взрослых». «Понятно». «А я могу себе это позволить», – он кивнул. «Закончу с документами и займусь ужином». Обед прошел чинно-благородно. Про себя Морис подумал, что, наверное, именно так проходят трапезы у супругов, долгое время состоящих в счастливом браке. Незаметно для Мирославы он тихо вздохнул. Волгина помогла ему убрать со стола, погладила кота, подхватила свой чемодан, довольно вместительную сумку, пристроила ее на плечо и вышла из дома. Примерно через час она позвонила в квартиру Дороховых, и когда дверь открылась, увидела на пороге маленькую белокурую девочку в футболке, перепачканной акварельными красками. Рядом с ней стояла огромная шотландская овчарка. «Привет», – сказала Мирослава. «Я частный детектив Мирослава Волгина. Вот мое удостоверение». Она раскрыла документ перед лицом девочки. Та внимательно прочитала его, не пытаясь взять в руки, после чего отступила на шаг и сказала. «Заходите, меня зовут Тося, а это…» – она указала на собаку. «Тася, очень приятно, но ты не обязана со мной разговаривать и приглашать меня в квартиру», – сочла необходимым сказать Мирослава. «Да, я знаю. Откуда? В книжках читала, видела в кино». Мирослава невольно улыбнулась, сделала шаг вперед и прошла в квартиру мимо не сдвинувшейся с места собаки. «Вы не боитесь собак», – одобрительно кивнула Тося самым серьезным видом. «В общем, нет, не боюсь. Проходите в комнату. Вас Тася проводит, а я вымою руки, а то успела их только тряпкой протереть». Мирослава вслед за собакой прошла по коридору и оказалась в светлой комнате, которая, вероятно, служила семье гостиной. Обои и обивка мебели были выдержаны в оливково-желтой гамме. Вдоль одной из стен располагалась стенка, которая полностью закрывала ее. Внимание Мирославы привлекла секция, заполненная книгами. Было видно, что их в этой семье держат не ради декора, часто снимают с полок и, как подумалось детективу, читают с удовольствием. «Мы с мамой любим читать», – подтвердила ее догадку появившаяся в комнате девочка, которая успела проследить за взглядом детектива. «Я тоже очень люблю читать», – сказала Мирослава и опустилась в кресло. Тося устроилась напротив нее и проговорила как бы между прочим. «А я знаю, почему вы пришли», – девочка посмотрела на молчавшую Мирославу и добавила. «Из-за Людовика». Потом она вздохнула. «Полиция тоже приходила, но разговаривать со мной не стала, будто если ты ребенок, то не целый человек, а вроде бы как четвертинка». «Почему четвертинка?» – удивилась Мирослава. «Не знаю», – Тося пожала плечами. «Просто мне так представляется». «Наверное, у всех художников сильно развито воображение», – заметила Мирослава. «Наверное», – согласилась с ней девочка. «Но я еще не самый настоящий художник, и я только стремлюсь к этому». «И если это не секрет?» – спросила Мирослава. «Сколько тебе лет?» – и быстро добавила. «Но если не хочешь, то не отвечай». «В этом нет никакого секрета», – улыбнулась Тося. «Мне 11, а вам 26». В глазах девочки промелькнуло уважение. Задавая свой каверзный вопрос, она подозревала, что детектив постарается избежать прямого ответа. Мирослава не попалась в ловушку и прошла тест на правдивость. «А вы давно работаете детективом?» – спросила Тося. «Нет, не очень», – улыбнулась Мирослава. «А до этого?» «До этого немного работала следователем». «А до этого?» «А до этого училась в юридическом институте». «Понятно. Ну что ж», – сказала девочка с интонацией умудренной жизнью дамы. «Давайте поговорим о Людовике. Вы можете задавать вопросы». «Спасибо», – ответила Мирослава, стараясь не улыбнуться. Тася все это время лежала рядом и внимательно следила за собеседницами. «А сколько лет твоей Тасе?» – неожиданно спросила Мирослава. «Тася молодая собака. Ей 2 года». Ничуть не растерявшись, ответила девочка. Мирослава опустила свой чемодан с колен на пол, застеленный ковром песочного цвета, и, встретившись с Тасей глазами, сказала. «Я очень надеюсь, что ты сможешь мне помочь. Я постараюсь. Ты ведь знаешь день, когда убили Четверткова? Да, об этом уже весь дом знает. А ты ничего странного в этот день не заметила?» «В этот день ничего», – покачала головой девочка. «А на следующий?» «На следующий я видела какую-то девушку, выходящую из его квартиры». Мирослава вся превратилась в слух. «Лучше я вам все по порядку расскажу». Волгина согласно кивнула, подбадривая рассказчицу. «Мама еще утром, когда уходила на работу, велела мне выбросить мусор. Днем мы ходили с Тасей гулять, но я про мусор забыла и вспомнила о нем, когда мы уже были во дворе. Я подумала, ладно, вынесу позже. И опять о нем забыла. И лишь вечером вспомнила». Я подхватила пакет, стала обуваться в прихожей и вдруг услышала шорохи на лестничной площадке. Они меня почему-то насторожили. Я посмотрела в глазок и увидела девушку, которая закрывала дверь Людовика ключом. Это получалось у нее не очень ловко, но она ее все-таки закрыла и поспешила вниз. Потом я поняла, что этажом ниже она налетела на Петровича. Так у нас все называют Бориса Петровича. Он когда-то был артистом, мама говорила, что хорошим, а потом стал пить. Мирослава кивнула. «А дальше?» «А дальше ничего не было. Девушка убежала, Петрович зашел в свою квартиру. Я подождала 5 минут и пошла выносить мусор. А во дворе в это время кто-нибудь был?» «Нет, никого не было», – покачала головой девочка. «Только возле дома напротив гулял с внуком дед Пыхто». «Кто?» – вырвалось у Мирославы. «Дед Пыхто», – спокойно повторила Тося и, заметив недоуменный взгляд детектива, рассмеялась. «Ну, конечно же, вы не знаете». Она хлопнула себя ладошкой по лбу. «Не знаю, как на самом деле зовут этого деда, но во всех ближайших домах его знают именно под этим прозвищем». «А почему его так странно прозвали?» «Потому что он всегда пыхтит, курит вонючую трубку и почти на все вопросы отвечает. Дед Пыхто». «Понятно». Она подумала, что, расспросив жильцов дома, сможет этого деда разыскать. Тося, точно прочитав ее мысли, заметила. «Вы его, конечно, найдете, но вряд ли он вам поможет». «Почему?» «Потому что он очень старый, а еще наш дом и противоположный разделяет спортивная площадка, газон и 2 узкие дороги». «Это так», – согласилась Мирослава. Но, тем не менее, она не договорила, машинально потянулась к Тасе и погладила ее. Удивленная собака обнюхала руку детектива и посмотрела на хозяйку. Та незаметно кивнула, и Тася лизнула руку. «Ой, извини, хорошая собака!» Тася тихонько гавкнула, соглашаясь. «А внук у деда Пыхто большой?» «Не-а!» – покачала головой Тося. «Года 4 ему. А ты не помнишь, как выглядела эта девушка?» «Почему же помню? У нее были светлые волосы, темные очки и темный плащ. А рост?» «Ниже вас примерно на голову. Больше ты ничего не заметила?» «Кажется, нет. Хотя точно. У нее кольцо было, но без камня и в то же время не обручальное, а что-то типа печатки. На какой руке?» «На какой руке?» – задумавшись, повторила Тося. «Она в этой руке ключи держала?» – рассуждала девочка вслух. «Значит, скорее всего, на правой, если она правша. А Оксану, девушку Людовик, это знала?» «Да. Это была не она?» «Нет. Хотя какое-то сходство имелось, но это точно была не Оксана. Спасибо тебе, Тося, ты мне очень помогла. Надеюсь. Если что-то вспомнишь, то позвони, пожалуйста». Она протянула девочке свою визитку. «Хорошо, я позвоню». И Тося обратилась к собаке. «Пойдем, Таська, проводим гостью». После того, как за ней закрылась дверь и щелкнул замок, Мирослава спустилась вниз, осмотрелась. В песочнице играли дети, рядом стояли мамочки, о чем-то увлеченно беседуя. У дома, расположенного напротив того, в котором жил Четвертков, сидели три пожилые дамы и тоже оживленно разговаривали. Мирослава решила, что они, пожалуй, более осведомлены о жителях двора, чем молодые, и направилась к ним. Увидев подошедшую к ним Мирославу, женщины как по команде подняли головы. «Добрый день», – сказала Волгина. «Не могли бы вы мне подсказать, где проживает так называемый дед Пыхто и как его настоящее имя?» «Это вы, наверное, Аристарха Куприяновича разыскиваете?» «Наверное», – охотно согласилась Мирослава, – «если у него есть маленький внук». «Ну, конечно, Смирнов вам нужен, у него внук Костик». «Он курит трубку, в смысле дедушка», – улыбнулась детектив. «Не курит, а дымит, как паровоз», – ответила третья женщина. «А где я могу его найти?» «Зайдете во второй подъезд, позвоните в 23-ю квартиру, они сейчас дома». «Большое вам спасибо». Мирослава поднялась на второй этаж и нажала кнопку звонка. «И кто это там?» – раздался скрипучий голос. «Здравствуйте, мне нужно поговорить со Смирновым Аристархом Куприяновичем». «Вы из Собеса?» «Нет, Аристарх Куприянович нужен мне по очень важному делу». «Нет его». «А вы кто?» «Дед Пыхто». «Ой, вы мне, дедушка, тоже очень нужны», – обрадовалась Мирослава. «Ишь какая! А чего тебе надобно?» «Поговорить с вами». «А ты сама кто будешь?» «Детектив Мирослава Волгина». «Дед, открой!» – послышалось за дверью. «Это полиция, пусти ее». «Пусти ее!» – передразнил дед. «А чего ей у нас делать с полицией этой?» Но дверь все-таки открыл. Мирослава развернула свое удостоверение. «Я без очков твою Филькину грамоту не прочитаю», – проворчал дед и пошел вглубь квартиры. Мирослава, переступив порог, направилась за ним. Сзади щелкнул замок закрывшейся двери. Волгина оглянулась и увидела мальчика 5-6 лет. «Привет!» – обратилась она к нему. «Как тебя зовут?» «Константин», – проговорил он с достоинством. «А меня Мирослава». «Ну, где ты там застряла?» – раздался недовольный голос деда. «Иду, иду», – быстро ответила Мирослава и поспешила в ту комнату, из которой донеслось ворчание деда Пыхто. Он сидел на табуретке посреди большой, шикарно обставленной комнаты и курил трубку. Мирослава опешила, но мальчик пришел ей на помощь. «Это дедов трон, а вы проходите и садитесь на кресло». Волгина так и сделала и приступила к делу. «Вы, наверное, знаете, что убит живший в доме напротив Четвертков». «Не сказать, чтобы я его знал», – проскрипел дед. «Ну, это и не важно. На следующий день после убийства вы с Костей, с Константином», – быстро поправилась она, – «гуляли во дворе». И примерно в 10 вечера из дома напротив вышла блондинка, которая должна была пересечь двор, чтобы выйти на дорогу. «Она его не пересекала», – сказал дед. «Так вы видели девушку в это время?» «Я старый, но не слепой». «Так она вышла из подъезда и, как вы говорите, не стала пересекать двор. А что она сделала?» «Села в машину, что стояла у третьего подъезда». «Номер вы не запомнили?» «Эка загнула», – усмехнулся дед. «А марку?» «Не разбираюсь я в них», – осерчал дед. «Они весь двор загадили, понабьются тут, не пройти, не проехать». «А цвет?» «Черт его разберет, уже темнеть начало». «Это была Лада Калина желтого цвета», – проговорил внук. «Спасибо тебе, Константин». Мирослава улыбнулась мальчику и поднялась с кресла. «А номер вас уже не интересует?» хитро прищурился Костя. «Ты хочешь сказать, что запомнил номер?» не поверила своим ушам Волгина. «Конечно, запомнил», ответил он важно и продиктовал номер Лады. «Ты уверен?» «Можете не сомневаться», ответил он по-взрослому. Поблагодарив мальчика, Мирослава направилась к выходу. Но у двери она замешкалась и спросила. «А как тебе это удалось, если не секрет?» «Никакого секрета, просто мы с папой играем в такую игру. Я должен запоминать все номера машин, телефонов и так далее». «А зачем?» «Чтобы память развивать», — пояснил он снисходительно. «Ты хочешь стать математиком?» «Нет, разведчиком». «Можно я пожму твою руку?» — спросила она. «Можно». И он с достоинством протянул ей свою маленькую, но уверенную ручку. «Спасибо тебе, Константин». Когда мальчик закрывал за ней дверь, до слуха Мирославы доносилось пыхтение и недовольное ворчание деда Пыхто. «Удивительно», — подумала Мирослава. «В наше время ребенок хочет стать не бизнесменом, менеджером, банкиром, а разведчиком». Сев в машину, она набрала номер сотового Наполеонова. «Шур, пробей номер», — попросила она, когда тот отозвался. «Чей он?» «Предположительно, это номер машины, на которую уехала неизвестная, навестившая квартиру Четверткова на следующий день после его убийства». «Понятно. А марка известна?» «По словам свидетеля, это Лада Калина желтого цвета». «И кто свидетель?» «Подробности расскажу вечером», – ответила Мирослава и отключилась. «Нет, ну просто звонят, как в бюро добрых услуг», – пробурчал Наполеонов, услышав короткие гудки. Вздохнув, он поднялся со стула и решил, что самое время отправляться в больницу поговорить с Оксаной Арефьевой. Никто не стал чинить следователю препятствий, и он прошел в палату. По просьбе полиции девушка лежала в палате одна. Рядом находился пост медсестры, где вальяжно расположился и полицейский в штатском. Увидев Наполеонова, он вскочил. «Сиди, сиди», – быстро проговорил тот. «И вообще, ты должен делать вид, что мы незнакомы». Тот кивнул и опустился на прежнее место. Наполеонов заглянул в палату и увидел рядом с лежащей Оксаной Настю. Девушка сразу вскочила со стула. «Я отпросилась на работе», – проговорила она. «Не оставлять же ее одну». Наполеонов кивнул, и Настя спросила. «Мне выйти, да?» «Минут на 30-40», – отозвался следователь. Когда дверь за Настей закрылась, Наполеонов подошел к постели Оксаны и сел на стул. «Здравствуйте, Оксана Сергеевна», – бодро проговорил он. «Здравствуйте», – прошелестела в ответ девушка. «Как самочувствие?» «Лучше». «Хорошо, что лучше. Надеюсь, что самостоятельностью заниматься охота отпала?» – спросил он строго. «Отпала», – улыбнулась она с трудом одними губами. «Меня это радует. Теперь ответьте на мои вопросы». Она кивнула. «Вам знаком голос человека, назначившего вам встречу?» «Нет». «Вы уверены?» «Я его услышала в первый раз». «Почему вы решили, не предупредив полицию, отправиться на свидание?» «Я думала, что он скажет нечто такое, что могло бы оправдать Прокофия». «Вы такая большая», – проговорил Наполеонов, стараясь придать голосу отеческую теплоту. «И такая наивная». «Я никак не могла предположить, что он захочет меня убить. Я думала, заплачу ему, и он скажет». Скорее всего, говорить ему было нечего. Из глаз девушки скатились две крупные слезинки. «Ну-ну», – следователь осторожно погладил ее руку, подождал, пока она успокоится, и спросил. «А у вас никаких предположений нет, кто бы мог желать вам зла?» Она тихо качнула головой из стороны в сторону. «Насколько я понимаю, вы не отбивали ни Четверткова, ни Геликанова у их бывших подруг». «Нет», – подтвердила девушка. «Скажите, а Людовик не рассказывал вам о своих родственниках?» Оксана покачала головой. «То есть разговор о них никогда не заходил?» «В начале знакомства он сказал, что у него есть сестра и племянники в Тюмени». «И больше никого не упоминал?» «Нет». «Оксана, а вы в последнее время ни с кем не ссорились?» «Нет». «Может, на работе был конфликт или с соседями?» «Да нет же, я вообще не конфликтная. И если бы с кем-то поругалась, то точно бы об этом помнила». «А ваш жених не знакомил вас в последнее время с какими-то новыми людьми из своего окружения?» «Последнее время ни с кем. С семьей брата и со своими друзьями он меня давно познакомил». «Никто из них не смотрел на вас косо?» «Нет, что вы!» – искренне возмутилась Оксана. «Тогда последний вопрос», – вздохнул следователь. «Какими духами вы пользуетесь?» «Духами?» – удивилась девушка и ответила. «Злата, скифов». «Франция?» «Нет, наша, Новая Заря». «А других у вас никогда не было?» «Нет, я к этим привыкла». «Хорошо, Оксана». Наполеонов поднялся со стула. «Выздоравливайте. Я, возможно, вас еще навещу». Выйдя из палаты, он нашел взглядом Настю и подозвал ее к себе. «Какими духами пользуется ваша подруга?» – рявкнул он. «Златым скифов», – выпалила перепуганная девушка. «Ага, хорошо. А вы, Анастасия Львовна?» «Шанель номер 5. А что случилось?» – пискнула она испуганно. «Так, ничего. А скажите мне, Анастасия Львовна, неужели у Геликанова не было денег на французские духи для невесты?» «Ты не хотела, Оксана, никаких французских духов», – отмахнулась Настя от назойливости следователя. «Она всегда любила именно злато скифов, всегда ими душилась и еще стихи читала». «Какие стихи?» – насторожился Наполеонов. «Блока, естественно. Миллионы вас. Нас тьмы, тьмы, тьмы. Попробуйте, сразитесь с нами. Да, скифы мы. Да, азиаты мы. С раскосами и жадными очами». «Потрясающе!» «Что?» – растерялась Настя. «Хорошие стихи, говорю». «Ну да, хороший Блок все же», – кивнула Царькова. «А вот моя подруга не любит Блока», – вздохнул Наполеонов. «Почему?» «Не любит она заоблачных мужчин. Ей нравятся земные». «То есть?» «Ну, Пушкин, там Тютчев, Самойлов». «Понятно», – сказала Настя, на самом деле ничего не понимая. «Значит, всегда с 10 класса только злато скифов». «Всегда и только», – подтвердила Царькова, моля Бога, чтобы следователь не тронулся умом или хотя бы объяснил ей свою блажь. Но Наполеонов ничего объяснять не стал, он только кивнул и быстрым шагом устремился к выходу. Брызги заката упали в траву. В глубине сада, где-то среди переплетенных ветвей, пробовали голоса певчие птицы. Мирослава и Дон лежали на крыльце. Мирослава читала книгу, а Дон прижимал лапой принесенную из сада травинку, время от времени пытаясь то ли перекусить ее пополам, то ли заставить шевелиться. Звонок, напоминающий перезвон колокольчиков, известил о том, что пожаловали гости. Морис глянул в камеру, увидел автомобиль Шуры и его рыжеватую голову, высунувшуюся из окна. Нажал на кнопку, ворота разъехались, и белая Лада Калина въехала во двор. Мирослава оставила книгу и устремилась навстречу Наполеонову. «Устал?» – спросила она. «Есть хочешь?» «Как собака». Через полчаса Шура с аппетитом ел куриный суп и одним глазом поглядывал на тарелку с рыбой и салатом, а другим – на ватрушке с малиновым вареньем. Хозяева, которые поужинали ранее, не торопились приставать к нему с расспросами, молча тянули мятный чай. И лишь когда Шура сказал «спасибо» и перебрался на диван, Мирослава спросила. «Рассказывай». «Рассказывать, собственно, нечего». Замотался от толку с Гулькин нос. «Ты узнал, какими духами пользуется Оксана?» «Да, у нее духи золота скифов». «Ну что ж, мы ведь с самого начала не думали, что это Арефьева наведывалась в квартиру Четверткова. Как ты думаешь, зачем вообще эта особа приходила туда? И если она открывала квартиру ключами, то, выходит, знала, что хозяина дома нет?» Мирослава кивнула. «Да, она знала. А приходила, скорее всего, за тем, чтобы оставить фотографии и с их помощью пустить следствие по ложному пути. Надеялась, что, увидев фотографии, мы уверуем в виновность Геликанова». «Я думаю, да. Ты пробил номер автомобиля?» «Да, его владелец некто Липатов Андрей Маркович, 1974 года рождения. Вот адрес». Он положил на стол вдвое сложенный листочек. «Спасибо. Завтра нанесу ему визит». «Думаешь, он приятель этой девицы?» «Скорее всего, нет. Вряд ли, зная об убийстве Четверткова, она решилась бы подъезжать к его дому на автомобиле знакомого». «Могла проколоться». «Могла, но мне в это не верится. Завтра узнаю». В открытое окно влетел приятный ветерок и вместе со струей прохлады вносил тонкий аромат нарциссов. «Хорошо у вас здесь, ребята!» – Шура зевнул, прикрывшись ладонью. «Только я сейчас усну». «Тогда иди к себе», – сказала Мирослава. И Наполеонов отправился в комнату, которая в этом доме называлась Шуриной. А Волгина с Миндаугасом убрали со стола и вышли прогуляться в сад. В полночном небе мерцали звезды, а само оно, умытое лунным светом, казалось сияющим. Детективы ни слова не сказали о деле, которое их занимало. Просто шли и наслаждались весенней ночью, любовались звездами и луной. «Помнишь Щипачева?» – сказала тихо Мирослава. «Поэты и влюбленные, и шепчут или печут о луне. и даже океаны бросаются ей навстречу, чтобы потом отойти с сожалением назад. «Да, помню», — кивнул Моррис. Поэт радуется, что океанам повезло, и им никак не достать до Луны, иначе бы даже они хлебнули беды с переменчивой небесной красавицей. Ведь никому не известно, какова же она, обратная сторона Луны. Миндаугас внимательно посмотрел на Волгину. «Но вы-то думаете не о Луне?» Она тихо вздохнула. «Да, ты прав. Я думаю о переменчивости жизни, то, к чему стремились люди после 17-го года прошлого века, во что страстно верили и чему отдавали свои жизни, обесценилось и стало никому не нужным. Грустно». Он посмотрел в ее сторону, и его голубые глаза ослепительно сверкнули, вобрав в себя ночной свет. «Надеюсь, вы не хотели бы жить ни в начале, ни в середине прошлого века?» «Не хотела бы», — согласилась она, — «но все равно грустно. Получается, как у Чебурашки. Мы строили, строили и, наконец, построили». Он невольно рассмеялся, а потом серьезно произнес. «Я рад, что со строительством коммунизма у наших предков ничего не получилось». «Ну да, с этим я согласна. Однако теперь у тебя своя страна, а у меня своя. Зато у нас одна планета», – проговорил он тихо. «И я уверен, что скоро границы станут неважны». «Не уверена в этом», – отозвалась она так же тихо. «Но, слава богу, нет границ для стихов». «Да, и общечеловеческие ценности важны в любые времена и для всех. Те же стихи о Луне, написанные человеком, искренне верившим в торжество коммунизма, понятны и близки нам, развращенным благами цивилизации». Усмехнулся он и осторожно дотронулся до ее руки. Она кивнула. Был уже второй час ночи, когда они поднялись на крыльцо и собирались открыть дверь, как вдруг она сама распахнулась, и на них налетел Наполеонов. «Где вы ходите?» – закричал он. «По ночам люди спать должны». «Мы гуляли, Шур. А ты чего не спишь?» – удивилась Мирослава. «Я уезжаю». «Куда? Зачем?» Царькова звонила. «Там опять бог знает, что творится. Голос у нее дрожит, кто-то ей угрожает». «Я поеду с тобой», – быстро сказал Моррис. «Да, так будет лучше», – согласилась Мирослава и, обернувшись к Миндаугасу, сказала. «Позвонишь мне, как все разъяснится». «Хорошо». Моррис устремился вслед за Наполеоновым и вывел из гаража BMW.